Ругательство вроде бы и было произнесено, а вроде бы и нет. Приятели развернулись и последовали за ним, на подходе к углу дома снова, зашагав прежней, развязной походкой, якобы уверенных в себе ребят. Впрочем, никто из них не рискнул сплюнуть на землю. Шарлотта так и осталась стоять на месте, прижав ладони к лицу. Как только незваные гости скрылись из виду, она, не выдержав напряжения, расплакалась, содрогаясь всем телом. Отец поднял руки и посмотрел на них, словно раздумывая, что бы такое ими сделать или чего не делать, и что сказать дочери, чтобы она успокоилась. Шериф, большая шляпа и кузен Дуги так и остались стоять на месте, как вкопанные. Женские слезы, как и в давние времена, полностью сбили с толку мужчин, словно парализовав их. Естественно, первой бросилась на помощь Шарлотте мама. Обняв дочь за плечи, она прижала к себе ее голову, как делала всегда, когда Шарлотта была еще маленькой, и ласково, нежно сказала: «Ты моя девочка, ты моя любимая. Ты же знаешь, что ты самая лучшая девочка на свете. Поверь, все эти подонки вместе взятые не стоят твоих слез. Слышишь, дорогая, эти парни просто дрянь. Генриетту Ривз я всю жизнь знаю. Верно сказано в Писании, что посеешь, то и пожнешь. А я тебе вот что скажу. Никто из них больше никогда к тебе не сунется». С какой же легкостью и даже рвением мать ухватилась за единственный шанс поговорить с дочерью, как с ребенком, для которого материнские слова — истина в последней инстанции. «Ты видел, какое лицо было у этого парня, когда папа посмотрел ему прямо в глаза? Папа его одним взглядом насквозь проткнул. Теперь он никогда в жизни не позволит себе ничего лишнего в отношении тебя, деточка моя. Ничего лишнего. Мама, ну как же можно понять? Все настолько неправильно. То, как вели себя здесь Чанинг со своими дружками, не имеет никакого значения. Важно то, что они, сознательно или нет, догадались, что обидеть Шарлотту можно именно так. Внешность, отношения с мальчиками, популярность — вот три важнейших компонента. И зачем нужна приятная внешность, если ты такая жалкая в двух других отношениях? А папино решение проблемы — его клятва горца кастрировать Чанинга, если тот только посмеет приблизиться к его обожаемой маленькой дочурке. Господи! Он же сам не понимает, что выставил ее на посмешище. Какой стыд! Да об этой истории к вечеру весь округ будет знать. День великого триумфа Шарлотты Симмонс. Не в силах успокоиться, она так и стояла посреди двора, продолжая рыдать. Лори подошла к ним, и мама передала ей право попытаться утешить дочь. Лори обняла Шарлотту и прошептала той на ухо, что, хотя в классе и считается, будто Чанинг Ривз симпатичный и клевый парень, но в глубине души все прекрасно понимают, он редкостная скотина, с которой не стоит иметь никаких дел. «О, Лори, Лори, Лори! Даже ты не понимаешь, какой он, Чанинг, и почему я теперь плачу?» Его лицо до сих пор стояло у Шарлотты перед глазами. «Ну почему? Почему я? Вернее, почему не я и Чанинг?» Мисс Пеннингтон стояла в нескольких ярдах, глядя на нее, не зная, имеет ли она право лезть к Шарлотте со своими утешениями, чтобы не спровоцировать материнскую ревность. Когда Шарлотта наконец успокоилась, гости попытались общими усилиями вновь продолжить вечеринку, подсознательно желая дать девушке понять, что не позволит четырем пьяным соплякам испортить их веселое общение и непринужденную обстановку. К сожалению, все было напрасно. Бесполезно пытаться вдохнуть жизнь в остывший труп. Почувствовав фальшивость настроения, гости стали прощаться и расходиться. Сначала поодиночке, но очень скоро это сменилось картиной всеобщей эвакуации. Мама с папой вышли на шоссе, где вдоль обочины были припаркованы машины гостей.